24 глава. Новые друзья и старые враги. Эгвейн шла за принятой по коридорам белой башни. Стены, такие же белые, как и сама башня, были увешаны гобеленами и картинами. Полы выложены узорчатыми плитками. Белое платье принятой почти не отличалось от одежды Эгвейн, не считая семи узких цветных полос на манжетах и по подолу. Эгвейн хмурилась, глядя на это платье. Со вчерашнего дня платье принятой носит Найниф, и, похоже, никакой радости от этого не испытывает, как не радуется и отмечающему ее ступень золотому кольцу, змей, глотающий собственный хвост. В те немногие минуты, когда Эгвейн удавалось повидаться с мудрой, глаза Найниф были будто подернуты тенью, как будто она увидела такое, чего всей душой желала бы не видеть никогда. «Сюда», — указывая на дверь, коротко обронила принятая. Звали ее Педра, и она была невысокой сухощавой женщиной, немногим старше Найниф и с всегдашней живостью в голосе. «Это время тебе отпущено, потому что сегодня твой первый день, но я буду ждать тебя в судомойне, когда гонг ударит разгар, и не мигом позже». Эгвейн присела в реверансе, затем показала язык, удаляющийся спине принятой. Лишь накануне вечером Шириам наконец-то вписала ее имя в книгу послушниц, но Эгвейн уже успела понять, что Педро ей не нравится. Девушка толкнула дверь и вошла. Комната оказалась обыкновенной, маленькой, с белыми стенами, и на одной из двух жестких скамей сидела молодая женщина с золотисто-рыжеватыми волосами, рассыпавшимися по плечам. Пол был голым, послушниц не баловали комнатами с коврами. Эгвейн решила, что девушка примерно того же возраста, что и она сама, но из-за окружающей ее ауры достоинства и самообладания та казалась старше. На ней даже простое скромное платье послушницы выглядело чем-то большим. Оно было элегантным, изящным. «Меня зовут Илэйн», — сказала девушка и склонила голову на бок, разглядывая Эгвейн. — А ты, Эгвейн, из Эммондова луга в Двуречи? Она произнесла это со значением, но сразу же продолжила. — Новую послушницу на несколько дней всегда определяют к той, которая пробыла уже здесь какое-то время, чтобы новенькой помогли разобраться, что к чему. — Садись, пожалуйста. Эгвейн уселась на вторую скамью напротив Илэйн. «Я думала, а седой начнут меня учить, раз я, наконец, стала послушницей. Но Педро разбудила меня за добрых 2 часа до рассвета и заставила подметать коридоры. Она говорит, что после обеда я должна помочь мыть тарелки». Илэйн скривилась. «Ненавижу мыть посуду. Никогда не приходилось. Ну, неважно». «А обучение еще будет. Каждый день, начиная с сегодняшнего, в этот час, вообще-то говоря, будут занятия. От завтрака до разгара, потом от обеда до тройки. Если ты обучаешься быстрее или медленнее, чем прочие, с тобой будут дополнительно заниматься. Также от ужина до полноты. Но обычно это время отводится для паденной работы». В голубых глазах Илэйн появилась задумчивость. «Это у тебя с рождения, да?» Эгвейн кивнула. «Да, кажется, я это чувствую. У меня тоже с рождения. Не расстраивайся, если не определила. Ты еще научишься чувствовать способность к этому у других женщин. У меня-то есть преимущество. Я росла рядом с Айс Седой». Эгвейн захотелось порасспросить об этом. «Интересно, кто растет рядом с Айс Седой?» Но Илэйн продолжала, «И не огорчайся, если получаться будет не сразу. Я про единую силу. Даже наипростейшая вещь требует сколько-то времени. Терпение, добродетель и одновременно качество, которому должно учиться». Она сморщила носик. «Шириам Седой вечно так говорит и делает все от нее зависящее, чтобы мы это обязательно выучили». Попробуй только бежать, когда она говорит «идти», и глазом моргнуть не успеешь, очутишься у нее в кабинете. — У меня было уже несколько уроков, — сказала Эгвин, стараясь говорить скромно. — Она открыла себя Сайдер. Этот этап теперь давался легче, и почувствовала, как тело пропитывает тепло. Она решила попробовать самое большее, что умела, и знала, как делать. Она вытянула руку, и над пальцами возникла сияющая сфера, чистый свет. Сфера дрожала. Эгвин никак не удавалось удерживать ее устойчивой, но она была. Спокойным жестом Элейн вытянула руку, и шар света появился над ее ладонью. Ее шар тоже мерцал. Через миг вокруг Элейн разлилось слабое свечение, Эгвин удивленно раскрыла рот, и ее шар исчез. Элейн неожиданно захихикала, и свет пропал, и сфера, и то окружавшее ее свечение. — Ты увидела это вокруг меня? — возбужденно сказала она. — Вокруг тебя я видела. Шириам Седай говорила, что со временем и я увижу. Но это в первый раз, и у тебя тоже. Эгвин кивнула, засмеявшись вместе с девушкой. — Ты мне нравишься, Элейн. Думаю, мы подружимся. — Я тоже так думаю, Эгвин. Значит, ты из двуречья, из Эммондова луга, так? А ты знаешь парня по имени Ранд Алтор? Я его знаю. И вдруг Эгвин вспомнила историю, которую рассказывал Ранд, историю, которой она не поверила, о том, как он свалился со стены в сад и встретил... Ты, дочь наследницы Андора, выдохнула она. — Да, — просто ответила Элейн. — Если бы Шириам Седей услышала, что я об этом говорю, то не успела бы я и договорить, как она отвела бы меня к себе в кабинет. — Все тут твердят о вызове в кабинет Шириам, даже принятые. Она так сурово и строго отчитывает. Мне она показалась очень доброй. Элейн замялась, но потом медленно, не глядя в глаза Эгвин, сказала... На столе она держит ивовую розгу. Она говорит, что если ты не в состоянии следовать правилам по-культурному, то она научит тебя по-другому. Тут для послушниц так много правил, что волей-неволей какой-нибудь да нарушишь, — договорила она. Но это же ужас. Я не ребенок, да и ты тоже. И я не могу, чтобы со мной обращались как с ребенком. Но мы дети, а Седой полноправные сестры. Это взрослые женщины. Принятые молодые девушки, которые выросли настолько, чтобы им доверяли и не заглядывали то и дело им через плечо. А послушницы — дети. Их нужно опекать, оберегать, за ними нужно ухаживать, вести по жизни и наказывать их, когда они делают, что не следует. Вот так все объясняет Шириам Седой. Никто не будет наказывать тебя на уроке, пока ты не попытаешься сделать то, что тебе велели не делать. Иногда, правда, трудно удержаться. Ты обнаружишь, что тебе хочется направлять, это будет для тебя все равно, что дышать. Но если ты перебьешь слишком много тарелок из-за того, что замечтаешься за мойкой, если выкажешь неуважение или будешь невежливо с принятой, или без разрешения покинешь башню, или заговоришь с Айседой прежде, чем она заговорит с тобой, или, единственное, что нужно делать, стараться изо всех сил. Больше ничего делать нельзя. Похоже на то, будто они пытаются сделать так, чтобы нам захотелось уйти отсюда, — возразила Эгвейн. «Нет, это не так. Хотя, с другой стороны, все именно так и есть, Эгвин. Здесь в башне всего 40 послушниц. Всего 40! И не больше 7 или 8 станут принятыми. Как говорит Шириам Седой, этого недостаточно. Шириам Седой говорит, теперь недостаточно Айс Седой, чтобы делать то, что необходимо. Но башня не может... понижать свои стандарты. А Седой нельзя принимать в сестры женщину, если та не обладает способностями, силой и желанием. Они не станут вручать кольцо и шаль той, которая не может в должной степени направлять силу, или той, которая поддастся угрозам и запугиванию, или той, которая повернет, когда дорога окажется тяжкой. Обучение и проверка помогут верно направлять, а что до силы и желания... Ну, если ты захочешь уйти, они тебя отпустят. Но как только ты узнаешь достаточно, вряд ли ты захочешь умереть от неведения. Да, наверное, — медленно сказала Эгвейн. Шириам кое-что из этого нам говорила. Я никогда, правда, не думала, что здесь так мало айседой. У Шириам есть теория. Она говорит, что мы подвергли выбраковке род человеческий. Знаешь, что такое выбраковка? Отделяешь от стада тех животных, которые обладали свойствами, что тебе не нравятся. Эгвен нетерпеливо закивала. Расти среди овец и не знать, как отбраковывают татар. Шариам Седый говорит, что красные аи охотятся на мужчин, способных направлять. 3000 лет, и таким образом мы вытравили из всех нас способность направлять. На том месте я не стала бы говорить такое, если рядом есть красные. На эту тему у них с Шириам Седой не один спор до крика был, а мы-то всего-навсего послушницы. Не буду. Илэйн помолчала, потом сказала, с Рантом все хорошо. Эгвин почувствовала внезапный укол ревности. Илэйн была очень хорошенькой, но еще сильнее укусил страх. Она пробежала мысленно по той малости, что знала о единственной встрече Ранда с дочерью-наследницей, убеждая себя, Илэйн никак не может знать, что Ранд способен направлять. «Эгвейн, с ним все хорошо, как только может быть. Надеюсь на это, шестиголовый балбес. Когда я его видел в последний раз, он скакал вместе с шейнарскими солдатами». «Шейнарцами? Мне он сказал, что он пастух?» Илэйн покачала головой. «Я ловлю себя на том, что вспоминаю о нем в очень странные моменты. Элэйда считает, что он в каком-то отношении очень важен. Впрямую она такого не заявляла и ничего точно не знает, но она приказала отыскать его и пришла в ярость, когда узнала, что он покинул Кеймлин». «Элэйда? Элэйда Седой. Советница моей матери. Она из Красной Ая, но, несмотря на это, матери она, по-видимому, нравится». У Эгвейн пересохло во рту. «Из Красной Ая и интересуется Рантом. Я не знаю, где он сейчас. Он уехал из Шайнар и, по-моему, возвращаться не собирался». Илэйн посмотрела на нее безразличным взглядом. «Эгвейн, я не стал бы говорить Элэйди, где его искать, даже если бы и знала. Насколько мне известно, ничего плохого он не сделал, она, боюсь, хочет каким-то образом его использовать. Так или иначе, я все равно не видела ее со дня приезда сюда, а по дороге за нами по пятам шныряли белоплащники. Они до сих пор стоят лагерем на склоне Драконовой горы». Внезапно она вскочила со скамьи. «Давай поговорим о чем-нибудь повеселее. Здесь есть еще две девушки, которые знают Ранда, и с одной из них я бы хотела тебя познакомить». Она взяла Эгвейн за руку и потащила из комнаты. «Две девушки?» «Похоже, Ранду повстречалась уйма девушек». Ведя Эгвейн по коридору, Илэйн посматривала изучающе на нее. «Да, ну вот». «Одна лентяйка по имени Эльс Гринвелл. Ну, вряд ли, по-моему, она долго тут пробудет. От работы по хозяйству она отлынивает и всегда тайком подглядывает, как стражи с мечами тренируются. Она говорит, будто Ранд приходил на ферму ее отца со своим другом Мэттом. Видно, они-то и заронили в ее голову мысли о мире за околицей ближайшей деревни. И она сбежала из дому, чтобы стать Айс Седой». «Мужчины!» — проворчала Эгвейн. — Как-то я потанцевала с симпатичным пареньком, танец другой, так Ранд слонялся вокруг, как побитая собака, но он...